Глава 28. Два мира. Мир не считается с желаниями и мечтами людей. Даже величайшие лорды и гривары, оставившие неизгладимый след в империях, станут такой же пылью, как и самые ничтожные создания. Важно чаще задумываться об этой незначительности. 74-я заповедь Кодекса Боя. Его братья сражались в двух разных мирах одновременно, и Сега наблюдал за ними тут и там. Он видел Сайлоса и Сима в круге из Оникса среди руин стадиона Олбрайт. Большинство зрителей, эзоицев, убежали, но армия потока осталась на трибунах, чтобы смотреть, как сражается их лидер, и поддерживать его. Также Сега видел Сайлоса и Сима в круге из железного дерева, установленного на вершине дюны на острове. Братья обменивались ударами, а вокруг бушевал ураган черного света, и яростные порывы разносили песок по всему берегу. Это было то самое место, где они уже сражались тысячи раз. Но теперь Сега знал, что сегодня выживет только один. Сэм сделал то же, что и много лет назад. Взял на себя основной удар. Сайлос провел молниеносный кросс, и Сэм принял его, лишь слегка повернув голову так, что кулак зацепил по касательной глазницу. И тотчас Сэм ответил рассчитанным полновесным киком в мягкое место над передним коленом. Сайлос только улыбнулся. Один пропущенный удар никак на нем не отразился и атаковал шотом в корпус, от которого у Сэма треснули ребра. Сега снова перенесся на стадион Олбрайт, где его встретил топот 10 000 ног. Армия потока гнала Сайлоса вперед, требуя уничтожить еще одного противника на залитом кровью ринге. Повстанцы не поколебались в своей вере в лидера, несмотря на то, что часть их товарищей погибала под обломками стен. Кое-кто из приближенных истребителя даже спустился к арене, на которой шел бой. Среди них Сега заметил Призрака, Ульриха и Маури. Он оглянулся. Драконыши все еще стояли возле каменной головы, хотя им следовало уйти в безопасное место. Им всем, и в первую очередь Сол. Бой на острове шел с головокружительной быстротой. В черном свете оба бойца двигались с опережением времени, предвосхищая ходы и маневры друг друга. На стадионе Олбрайт все внимание присутствующих было приковано к кругу, в котором носился кровавый вихрь. Панчи и блоки, захваты и клинчи, кики и спролы. Все слилось в круговорот жестокости, подобного которому не видывал мир. Зрители привыкли к тому, что истребитель стремительно расправлялся со своими противниками. Но на этот раз он столкнулся с бойцом, который не только защищался, но и атаковал. Кори Сима уже несколько раз ушиб его переднюю ногу, хотя это и дорого ему стоило. Сега заметил, с каким изумлением наблюдает за боем Призрак. Этот гривар, посвятивший всю жизнь совершенствованию мастерства, понял, что потратил время зря. Двое в круге демонстрировали совсем другой уровень. Сайлос нанес два быстрых джеба в голову, за которыми последовал кросс в нос. По лицу Сима потекла кровь, но он продолжал идти вперед, не забывая атаковать выбранную цель. Сега хотелось крикнуть Сима на арене и Сэму на острове, чтобы они больше защищались и выше держали руки. Но он молчал, потому что знал, это не та стратегия, которая приведет к победе. Сосредоточившись на защите, Сэм отдал бы инициативу Сайлосу. Чтобы победить, Сэму нужно проиграть. Еще один кик в переднюю ногу, и Сега увидел, как Сайлос сбился с ритма, сбавил бешеный темп и прищурился. Истребитель понял, что задумали его братья. Вспомнил, что произошло на острове много лет назад. Но на то и был расчет. Сайлос не сможет остановиться. Он ни за что не станет сдерживаться в поединке с Сэмом, чтобы сберечь силы для схватки с Сего. Это не в натуре истребителя. Он вступает в бой с единственной целью — убить. Сэм снова влепил лоу-кик в переднюю ногу, и Сайлос ответил жестоким ударом головой, от которого младший брат рухнул на песок. Когда же он, шатаясь, встал, его лицо напоминало кровавую маску. Сверкнула красная молния, полуночное небо осыпало море и берег черными каплями дождя. Обхватив голову Сэма руками, Сайлос атаковал его коленями. Сэм попытался прикрыться, оттолкнуть Сайлоса, но ему не хватало сил. Один удар пришелся в подбородок, другой — в ребра. Сега видел. Сэм ломается. И на острове, и на арене. Его дух угасает. «Сэм!» — выкрикнул Сега. «Сдавайся, или он убьет тебя!» Их взгляды на мгновение встретились, а потом Сэм изо всех сил оттолкнул Сайлоса. Вот для чего Сима тренировался в Ониксовом круге. Вот для чего он почти все время проводил в катакомбах, сражаясь со стражем. Днями, годами, десятилетиями. Сима знал, чем закончится этот поединок, и готовился к такому исходу. Еще один кик в ногу, в мягкое место под коленом. Уже без той силы, что в начале, но все же. Сайлос попытался сократить дистанцию и прикончить брата, но, перенеся вес на переднюю ногу, пошатнулся. Дерево начало крениться. «Думаешь, эти игры меня остановят?» Сайлос рассмеялся. Пролившийся над островом черный дождь намочил его длинные волосы. «Это не игра!» — прорычал Сэм, бросаясь на Сайлоса, чтобы нанести еще один удар. На этот раз Сайлос предвидел, что произойдет. Пригнувшись, он поймал ногу Сэма, подался вперед и опрокинул его на спину. «Сега!» — сморгнул слезу и... Сайлос уже сидел на Сэме и колотил его по голове, как будто бил в барабан. Сэм отчаянно пытался прикрыться, но Сайлос не прекращал, словно поставил целью вогнать голову младшего брата в песок. «Сэм!» — закричал Сега. «Пожалуйста, не оставляй меня снова! Ты нужен мне здесь!» Голова Сэма склонилась на бок. Он снова встретился взглядом с Сега и улыбнулся сквозь раскрошенные зубы. Сайлос зарычал, схватив Сэма за горло. «Ты выбрал не ту сторону!» Развернувшись, он, словно острие копья, вогнал локоть в череп брата. Неподвижное тело распростерлось на песке. Багровые прожилки запульсировали на небе острова, и Сега вернулся на стадион, где гремели аплодисменты и топот. На заляпанном брезенте лежало окровавленное тело. «Он всегда был моим любимым братом!» Сайлос с хмурым видом посмотрел на дело своих рук. «А вот ты... ты всегда мне досаждал!» Сега боролся со слезами, яростью, желанием наброситься на Сайлоса. «Это потому, что я был там первым?» — процедил он. «Потому что родился из черного света раньше тебя?» «Это неважно!» — ухмыльнулся Сайлос, жестом приглашая Сега в круг. Подошедший призрак склонился над Сима, вероятно, намереваясь вытащить его из круга. «Не тронь!» — рявкнул Сега, и призрак отступил. Черный дождь усилился. Сега шагнул в круг из железного дерева, стараясь не встречаться взглядом с Сайлосом. Он наклонился и поднял Сэма из превратившегося в грязь песка. Держа на руках обмякшее тело, Сега спустился по пандусу. Лицо Сима мало напоминало прежнее, но все же в нем было что-то неуловимо знакомое. Сега отнес мертвеца к статуе, где стояли драконыши. Он встретился с ними взглядом, но не позволил слезам навернуться на глаза, зная, что ждет впереди. Он не мог допустить, чтобы принесенная Сэмом жертва оказалась напрасной. «Позаботься о моем брате», — сказал Сега, передавая тело Дозеру. «Сделаем», — пообещал Дозер. Стоявшая рядом Сул кивнула, они поняли. Сега повернулся и пошел обратно, к Ониксовому кругу, где его ждал Сайлос. Сега оставил этот мир. Рушащаяся арена, повстанческая армия, орущие трибуны, приспешники истребителя, друзья с тревогой наблюдающие за Сега с того места, где разбилась статуя. Он забыл о них. Лицеи Цитадель, народ Эза, война между Гриварами и Даймё, тысячелетняя ярость, выплеснувшаяся этим мятежом. Он забыл о них. Плакса, Джоба, Фармер, Мюррей. Он забыл о жертвах, которые были принесены ради этого момента. И Сэм. Сега забыл даже о лежащем позади изуродованном теле брата. В этот раз, в отличие от предыдущих, он не оставил частичку себя в реальности. Он позволил черному свету поглотить себя, потому что не планировал возвращаться. Сега родился на этом острове, в колыбели. Он был первым, кто открыл глаза и позволил черному свету наполнить себя. и он будет последним, кто увидит это место, если сможет забрать Сайлоса с собой». Он посмотрел на истребителя, стоящего напротив него в круге из железного дерева. Волны дыбились все выше, рушились на берег и пытались взобраться на дюны. Черный свет пульсировал в жилах, и Сега чувствовал, как он струится в крови и стучит в сердце. Главное — не давать Сайлосу передышки. Даже оставаясь на месте, Сега видел, как брат старается не переносить вес тела на переднюю ногу. Он бросился в атаку. Братья закружились в знакомом танце боя. Они исполняли этот танец тысячи раз на совместных тренировках. Сайлос имел на своей стороне силу и скорость. Сега сосредоточился на прощупывании, пытаясь найти бреши в обороне противника. Уклонившись от серии джебов, Сайлос пропустил кик в живот и ответил мощным кроссом, который Сега блокировал. Сега ответил лоу-киком выше колена и заметил, что Сайлос поморщился. Снова сверкнула молния, и весь остров содрогнулся от раскатов грома. Еще одна волна обрушилась на утес и выплеснулась к их ногам. Сайлос, оскалившись, прыгнул вперед, нанося удар за ударом. Кик в грудь, локоть, в затылок. Сега споткнулся, но устоял на ногах, опершись рукой о песок. Взревев, он бросился на Сайлоса, обхватил его руками и оторвал от земли. Он хотел втоптать истребителя в землю, чтобы тот больше никогда не встал на ноги. Но Сайлос поймал его ногу, схватил за пятку и повернул. Сега попытался высвободиться и откинулся назад. Боли он не почувствовал, но, поднявшись, понял, что не все так хорошо, как было. «Теперь мы оба без ноги», — ухмыльнулся Сайлос. Полыхнула молния, и очередная гигантская волна накрыла утес. «Сэм был необходимой жертвой», — сказал Сайлос. «Ты говоришь, как они», — ответил Сега, вытирая с лица черную воду. «Кто?» Сайлос медленно двинулся по кругу. «Даймё. Твои заклятые враги. Постоянно твердишь о жертвах, которые необходимо принести». «Это другое», — сказал Сайлос. «Я борюсь за новый мировой порядок, за место, где мы, наконец, сможем быть свободными». «Никакое не другое», — возразил Сега. «Ты также готов растоптать все на своем пути, чтобы изменить мир по своему усмотрению». Сайлос покачал головой и посмотрел в небо. «Начинается!» Сега проследил за взглядом брата. Красные молнии следовали одна за другой, рассекая черное небо, разрывая его на куски, как огромное ветхое полотно. «Это место — наш дом», — сказал Сайлос. «Оно рассыпается». «Разве такое возможно?» — спросил Сега. «Остров не настоящий». Сайлос рассмеялся. «Он такой же настоящий, как и все остальное. Он сделал нас теми, кто мы есть. Рожденные в черном свете, мы часть этого острова, и он может умереть вместе с нами». Сол наблюдала за поединком братьев, стоя у разбитой статуи. И не она одна. Все оставшиеся на стадионе не сводили глаз со сражающихся в ониксовом круге бойцов. Огонь погас, крики стихли, но в центре стадиона пульсировал новый источник энергии. Сега и Сайлос двигались по кругу с невероятной скоростью, нанося удары, за которыми Сол едва могла уследить. От светящихся тел поднимался туман, а над кругом повисла странная тьма. Казалось, она поглощает окружающий свет. Сол увидела, как спектрал из соседнего круга слишком близко подлетел к ониксовому и исчез в темном облаке. «Я не знаю, как они это делают», — прошептал Дозер у нее за спиной, и Сол согласно кивнула. «Невероятно!» — голос Абеля дрогнул. «Да прибудут с ними духи!» — с благоговением произнесла Брин. «Давайте надеяться, что твои духи на стороне Сега», — сказал Коленки. «Иначе мы все закончим так же, как Симо!» Сол оглянулась. Над лежащим на камне изуродованным телом склонилась невысокая гибкая девушка. Ксеналия, старшая служительница медотека, появилась совершенно внезапно, среди огня и дыма, когда многие спаслись бегством. Не теряя времени и ни о чем не спрашивая, она взялась за Симу. Хотя Сол считала, что Кори мертв, служительница ввела иглу ему в сердце, грудь всколыхнулась. «Нужно, чтобы вы доставили его в медотсек, как только появится возможность», — сказала Ксеналия, продолжая свои манипуляции. Сол кивнула. «Конечно. Вот только если Сайлос победит, доставлять его будет уже некуда». «Это я контролировать не могу», — ответила Ксеналия, приподнимая веко и заглядывая Сима в глаз. «Я могу только попытаться стабилизировать состояние этого гривара. Ты не боишься за себя?» — спросила Сол. Истребитель поклялся уничтожить всех даймё. Ксеналия подняла голову и посмотрела на нее. «А ты сейчас боишься за себя, Салара Халберт?» Сол оглянулась на Сега и Сайлоса, сражающихся в круге. Тьма вокруг них сгущалась. Она боялась только за Сега. Как он выберется оттуда? Выживут ли ее друзья? «Нет, не боюсь». «Вот и я тоже», — сказала Ксеналия. «Я ничего не знаю о способах ведения боя и, конечно, не верю в духов, но я верю, что Сега победит». Сол никогда не слышала, чтобы даймё говорили подобным образом, тем более служители, посвятившие себя науке. Брин энергично кивнула. «Мы все должны верить». «Почему мы должны верить?» — спросила Сол. Она видела, как Сайлос стоял над телом ее отца, как убивал Мюррея у нее на глазах. «Здесь действуют силы более могущественные, чем вы или я», — сказала Ксеналия, бросив взгляд на темное облако, окутывающее платформу. «Признаться, я не до конца понимаю их природу. А когда человек не понимает, он может либо бояться, либо верить». Она помолчала, наблюдая за схваткой в круге. «Этому меня научил Сего». Сол кивнула. Она больше не боится, а значит, остается только верить. Впрочем, она также готова помочь Сего, если ему это понадобится. Внезапно какое-то размытое движение отвлекло ее от Ксеналии. На другом конце стадиона огромная стальная фигура рухнула на землю. Надзиратель. Еще несколько монстров громадными прыжками неслись через стадион. «Ожили!» — воскликнул Дозер. Весь батальон бездействовавших до сих пор надзирателей будто очнулся от сна и взялся за дело. Ближайший к трибунам боевой мех выстрелил в центр армии повстанцев, испепелив пару десятков людей и проложив полосу бушующего пламени. Другой надзиратель ворвался на трибуны, размахивая стальными руками и раскидывая тела повстанцев во все стороны. Сол увидела, как призрак бежит куда-то от платформы, где продолжается поединок Сега и Сайлоса. Еще один мех разрядил пушку в толпу, но в следующий миг призрак запрыгнул ему на спину, тряхнул руками, выбрасывая шипы, и вонзил их с обеих сторон в голову надзирателя. Мех пошатнулся. Не успел он упасть, как Маури прыгнула ему на грудь и ударила кулаками по кабине пилота. Руки островитянки окрасились голубой кровью. Она поймала взгляд Сол, которая смотрела на нее с другого края площадки и сверкнула своей острозубой улыбкой. «Выведите из строя мехи!» — прокричал призрак. «Используйте оружие для рукопашного боя!» Повстанцы ринулись с трибун вниз навстречу боевым мехам. Многие уже активировали свое оружие. Сол наблюдала, как призрак вонзил шип в коленный сустав надзирателя и отскочил, чтобы не попасть под гигантскую руку великана. «Мы должны помочь им!» Взгляд Дозера метался между ониксовым кругом и развернувшимся сражением между надзирателями и повстанцами. «Это не наш бой», — Сол покачала головой. «Мы должны быть здесь, охранять Ксеналию и Симу, и поддержать Сега в случае чего». «Я не расстроюсь, если повстанцы и мехи перебьют друг друга», — кивнул Коленки. Сол наблюдала, как повстанцы окружили мех, как тот подпрыгнул и рухнул на спину, раздавив двух или трех человек. Неподалеку Ульрих обхватил надзирателя руками и как будто попытался его поднять. Удивительно, но верхняя половина меха свалилась на землю вместе с половиной сидевшего в кабине пилота. «Я уже было подумал, что мне не придется сражаться сегодня». Ульрих ухмыльнулся и поднял два потрескивающих спектральных веера. Другой надзиратель растоптал нескольких повстанцев, пронесшись по трибуне, развернулся и ударил кого-то в лицо. Из расколовшегося черепа вырвался красный фонтан. Товарищ погибшего подскочил к меху, перекатился под отведенной для удара рукой и вонзил шип в стальную ногу. Маури. Надзиратель ударил кулаком в землю, но Маури, крутанувшись, ушла в сторону и нанесла несколько ударов, пока мех разворачивался. Мех качнулся. Из раны на его ноге свисали провода, но он рванулся вперед и ударил Маури в плечо выпуклой головкой своей пушки. Островитянка завертелась волчком и свалилась на землю. «Стой!» — крикнул Коленки, но Брин уже бежала к распростертому телу. «Абель, останься и помоги Ксеналии, если понадобится», — сказала Сол и спрыгнула со статуи. Коленки и Дозер последовали за ней. Брин уже стояла перед Маури, закрывая ее собой, а массивный надзиратель, хромая, наступал. «У тебя это входит в привычку. Устраивай так, чтобы я погиб из-за этой девчонки», — заметил Коленки, приблизившись. «Возможно», — прорычала Брин и бросилась на врага. Стальная махина остановилась на полпути и рухнула ничком. Поразивший ее призрак поднял руку, с которой капала голубая кровь пилота. Сол услышала стон. Маури пришла в себя, схватилась за раненое плечо, посмотрела на Брин и улыбнулась. «С кем вы?» Призрак надвинулся на драконышей. «С потоком или против?» «Ни то, ни другое», — ответила Сол. «Мы здесь ради Сего». Призрак кивнул в сторону круга. «Как только Сайлос прикончит там своего брата, он захочет уничтожить всех, кто противостоит потоку». Он сделал еще один шаг к драконышам. «Хотя я могу прямо сейчас сделать это за него». «Нет». Маури медленно поднялась и встала перед Брин. «Я не позволю тебе тронуть их». «Посмеешь пойти против нас?» — удивился призрак. «Предашь все, за что боролась? Ради этого сброда?» «Да», — прорычала Маури, поднимая свой собственный, сияющий лазурным пламенем шип. «Так уж случилось, что мне нравится этот сброд». Мимо проковылял, спотыкаясь, Ульрих, которого преследовал надзиратель. «Ладно, пусть», — сказал призрак. «Сайлос сам с тобой разберется». С этими словами он повернулся и помчался за Ульрихом и Мехом. Брин положила руку на плечо Маури. «Ты разочаровалась в своем деле?» Маури покачала головой. «Нет, но, кажется, нашла кое-что поинтереснее. Не хотелось бы вмешиваться в вашу беседу, но мы должны вернуться к Синалии», — сказала Сол и, уже повернувшись в сторону статуи, бросила взгляд на ринг. Точнее, на то место, где он был. Ониксовый круг исчез, полностью окутанный сверхъестественной тьмой. Сега исчез вместе с кругом, и Сол ничем не могла ему помочь. Сега вырвал ногу из тягучего песка, успев отразить лоу-кик, и ответил шотом в корпус, который Сайлос пропустил, но вернул долг хлестким джебом в уже разбитый нос Сега. Буря набирала силу, багровые стрелы рвали небо, но Сайлос только смеялся. Очередная волна разбилась о дюны, забрызгав сражающихся. Сега знал, что его брату это нравится. Нравится больше всего на свете — сражаться. Для этого он и послан в мир. Сега создали с той же целью, но он хотел жить ради большего. Быть не только оружием. Глубоко внутри, под жилами, скрепляющей его темной энергии, засело желание выжить и снова увидеть тех, кто стал его семьей. Возможно, из-за этого он был слабее Сайлоса. Сега попытался опрокинуть брата в набежавшую черную воду, но лоу-шот не удался, а в ответ он получил быстрый апперкот и локоть в лицо. Сплюнув в воду кровь, Сега снова бросился в атаку. Он не мог сбавить темп, потому что знал, при малейшем проявлении слабости Сайлос вцепится в него зубами. Кросс и два джеба. Сайлос уклонился и серии шотов проверил на прочность ребра Сега. Упор на здоровую ногу и встречный коленом в подбородок. «А ты стал лучше, душитель!» Сайлос вырвал болтающийся зуб и бросил его в море. «Я больше не он», — ответил Сега, начиная новое наступление. Сайлос встретил брата коленом в грудину. Сега задохнулся от боли, отшатнулся и едва не упал в воду. Он наклонился и медленно, с трудом, перевел дыхание, не спуская глаз Сайлоса, чей силуэт четко выделялся на фоне светящегося неба. «Брат по-прежнему сильнее. Ничего не изменилось». «Ты знаешь, чем это закончится?» — сказал Сайлос. И словно в подтверждение его слов огненная стрела ударила в бушующее море рядом с ними. «Знаю», — мрачно сказал Сега, наблюдая за братом, кружащим, словно акула в черной воде. «Но на этот раз будет по-другому». Сайлос снова рассмеялся. «По-другому? С чего бы? Все предопределено, разве ты не понимаешь? Наше рождение в колыбели, подготовка на острове, возвращение в этот расколотый мир — это все их план. Мы просто инструменты для воплощения их замысла». Сега остановился. Вдавил ноги в грязь. «Еще. Еще глубже». Нужно закрепиться, чтобы остаться. — Ты всего лишь фигурка на доске смотрящих, — сказал Сега. — Разве это лучше, чем служить даймё? — Так получилось, что смотрящие хотят уничтожить даймё, — ответил Сайлос. — И наши желания совпадают. — Ты кое-что упустил. Сега посмотрел на плечо брату, где из моря, словно левиафан, поднималась гигантская волна, готовясь поглотить весь остров. Сайлос с любопытством посмотрел на Сега, и кривая ухмылка медленно сошла с его лица. Черный дождь прекратился. Плотная, гнетущая тишина опустилась на остров. Громадная тень развернулась у братьев под ногами. «Ты всего лишь фигурка в их игре», — повторил Сега, хватаясь за торчащий из земли узловатый корень. Чудовищная волна обрушилась на остров, и Сега закружила в вихре воды и песка. Но он держался за корень, даже когда утес оторвало от берега и утащило на глубину. В пении темноте, задержав дыхание, Сега приказал себе вырваться отсюда и вернуться на стадион Олбрайт. Но он не мог пошевелиться. Он был слишком крепко привязан к этому миру и на этот раз погрузился в него слишком глубоко. Сега знал, что обрушившееся на остров цунами не настоящее, что море, удерживающее его в плену, существует только в его воображении. Но это не имело значения. Он сам появился из этих темных вод. Его вырастили на этом пляже с черным песком. Он рожден из черного света, а значит, здесь и умрет».